Жаркие пески накрывают его с головой, обжигая щеки. Утягивают на самое дно склизкими щупальцами бреда. И когда мир вокруг гаснет, бешеные песчаные бури дня оборачиваются ночными, черными, будто окропленными грешной кровью. Среди этого беззвездного неба он — лишь песчинка в безумии развратного Хамсина. Он теряется, проваливается и вырывается вновь, успевая сделать лишь один сладкий глубокий вдох, наполнить легкие морозным воздухом, чтобы потом опять кануть туда, к небу из черного песка. Ждет очередного вдоха, тщетно. И чернота словно становится еще чернее, хотя, кажется, цвета и так достигли апогея. И это небо из бури вихрей вдруг вспыхивает не звездами, а глазами, еле различимыми мрачными грифельными силуэтами. И когда все тысячи глаз моргают и смотрят на него, он, наконец, слышит звуки. Сначала отдаленные, как далекий подземный гогот медных барабанов, потом все четче, осознанней. Они складываются в слово, одно единственное, но повторяемое бесконечно. Слово, жужжанием пчелиного роя, заполняющее все вокруг, заставляющее черноту колебаться. «Бес! Бес! Бес! Бес! Бес! Бес!» Алексос очнулся, сделав спасительный вдох. Во рту пересохло так, что даже сглотнуть не получалось. Кое-как придя в себя, встал и, пошатываясь, добрел до маленькой раковины в углу комнаты. Порадовался про себя, что прогресс, храни его боги, не стоит на месте. Еще лет 10 назад о водопроводе в доходных домах и мечтать не могли. Прохладная вода отогнала сонный морок и смыла непонятно откуда взявшийся привкус песка на пересохших губах. Алексос выглянул в окно. Живописных панорам он не ожидал, что уж там просить от однокомнатной квартиры с видом на двор с колодцами, отхожими местами, решеточками ледников на соседних стенах и совершенно не вписывающимися сюда кустами сирени. Дворы родного города вообще зачастую напоминали Алексосу осенний лес. Когда после летнего солнца и затяжных дождей повылезали грибы, большая часть из которых — поганки и мухоморы. Зеркала в комнате не было, так что волосы Алексос поправил, глядя в отражение оконного стекла. Собрался, оделся, вышел из квартиры и направился к черной лестнице. Преодолев комнаты, разделенные перегородками, за каждой из которых похрапывали жильцы, так однокомнатная квартира превращалась в пятикомнатную, Алексос столкнул дубовую дверь и поспешил вниз. Прохладный сырой воздух будто лип к телу. Спустившись в парадную, Алексос снял специальные калоши с уличной обуви, их носили, чтобы поддерживать чистоту в квартирах, и поставил к остальным, ютившимся в углу. Оставалось последнее — преодолеть аптеку. И ладно бы просто преодолеть. Куда денешься, когда каждый день приходится проходить через нее по пути на улицу? В этот раз Алексосу нужны были лекарства. Он с удовольствием приобрел бы их в другом месте. Да вот только Лука, невесть как, доставал препараты, о которых другие аптекари даже не слышали. Покрутив в руках медальон скоробей, Алексос глубоко вдохнул. Попытался отогнать воспоминания о сне, до сих пор туманом обволакивающее задворки сознания. Лука встретил его привычной неповторимой улыбкой, сладостно-добродушной и лицемерно-мерзкой одновременно. «И стоит ли мне желать вам доброго утра?» Он поправил высокий хвост. Алексос терпеть не мог эти мизансцены. Они неизменно вели к спектаклю по одному и тому же сценарию. Со вполне понятной моралью даже задумываться не приходилось. Он, Алексос, увел Анну, а она, по всем логическим законам и знамениям судьбы, должна быть именно с Лукой. Спектакль в лучших традициях не имел ничего общего с действительностью. Исполнялся одним актером. «Не стоит. Добрым оно и не было», — махнул рукой Алексос. «Я за лекарствами». Он вытащил из кармана смятую бумажку с карандашными каракулями и протянул Луке. Тот нарочито медленно взял ее, прищурился, потом приторно-театрально попросил подождать секундочку и достал маленькие очки. Старенькие, из тех, что использовали еще до явления богов. Подсоков несколько раз, Иринеев все так же неспешно убрал очки. «И что же это с вами случилось? При таком букете лекарств я только гадать могу, какой у вас букет болезней». Он потряс бумажкой с рецептом. «А вообще, желаю всего наилучшего на том свете. Я бы вам больше недели не дал, хотя с удовольствием дал бы и меньше». «Тетушки», — вздохнул Алексос, — «это все тетушки». Старой графине совсем поплохело. Хотя, как я помню, ей всегда было не особо хорошо, особенно когда дело касалось вас и анекдотов. Лука сделал паузу, чтобы Алексос уж наверняка осмыслил услышанное. «За лекарством заходите и после...» Он зашелестел блокнотом, перелистывая страницы. «Послезавтра». «Если раньше никак, совсем никак». Лука спрятал рецепт в карман. «Такая загруженность. Передавайте тетушке привет». Боги, на что он надеялся? Алексосу все порядком поднадоело, и он просто кивнул. Уже собирался уходить, как услышал шепот, брошенный в спину. «И все равно все будет как должно. И она будет со мной». Алексос остановился и, не поворачиваясь, ответил. «Боги нас рассудят». И только выйдя на улицу, позволил мысли, давно зудящей в голове, прозвучать отчетливо. «Если они могут что-нибудь рассудить. Если вообще могут». Пьянящая сирень и утренняя прохлада быстро развеяли послевкусие и сна, и разговора с Лукой. Алексос, щурясь от солнца, дождался омнибуса, в тесноте и тряске отправился к тетушке. Помня вчерашнее происшествие, он сидел как на иголках. Прогулялся бы пешком, как любил, но не успел бы ни ближний свет. Тетушка жила почти на отшибе города, в небольшом особняке, и до сих пор сокрушалась, что Алексос не может снять себе, ну, хотя бы пятикомнатную квартиру. Все живет в каком-то паршивом доходном доме, пользуясь черной лестницей. Тетушка вообще часто сокрушалась по поводу и без. Чаще, конечно, без. Расплатившись с извозчиком и сойдя с омнибуса, Алексос уставился на особняк, розовый, как кукольный домик. Над окнами светлела лепнина, старомодные греческие нимфы и сатиры. Тетушка всегда старалась шагать в ногу со временем, так что пару египетских криосфинксов, сделанных на заказ, все же установила, но у входа, по обе стороны от перил. Алексоса они встретили безучастными взглядами. В холле немногословный лакей предложил сменить обувь на домашнюю. Алексос не сразу понял, чего от него хотят, настолько привык к калошам. Но тетушка придерживалась куда более барских привычек, чем жители доходных домов. «Надо ведь, — говорила она иногда, — оправдывать титул. Графини на улице не валяются и калоши не носят». Так что у входной двери всегда стояли мягкие тапочки. Их заказывали прямо с Востока за сумасшедшие деньги, как и любимые графини и шелковые халаты. Лакей очень доходчиво повторил сказанное, и когда проблема решилась, повел Алексоса на второй этаж. Внутри дом оставался кукольным. Не ослеплял роскошью, но давал понять, что хозяева вполне себе смыслят в последних веяниях моды. Губа у них не дура. Стены оживляли цветные пятна картин. Золотистые виноградные лозы ползли по лестничным перилам, а люстры походили на гроздья горного хрусталя. Но это все приятный фасад. Главное таилось в покоях старой графини. Тетушка очень тщательно готовилась к смерти. Ушепти, ушепти, ушепти, на полках и на комодах, на полу, и в изголовье кровати стояли сотни разноцветных, в основном лазуритовых статуэток. Подаренные на дни рождения, купленные или сделанные на заказ, они будто муравьи, сбежавшиеся на сахар, заполонили все. В сундуках кучами лежали заупокойные амулеты в таком количестве, что крышки не закрывались. Бусины, ожерелья, спинки драгоценных скарабеев и золотые кресты Ангхи блестели в пламени свечей. Тетушка любила легкую архаику, превращая обычную спальню в сокровищницу Али-Бабы. Прямо за кроватью, надежно прикрепленной к стене, висел бежевый саркофаг — подарок на 80-летие. Стенки его пестрели золотыми заклинаниями, иероглифами, цветными изображениями богов и похоронных процессий. Лицо этого внутреннего саркофага, самого маленького из всех, куда помещали покойника, с точностью до морщинки повторяло тетушкины черты. Половина Санкт-Петербурга о таком могла только мечтать. Тетушка готова была умереть и с трепетом ждала этого момента. Загробная жизнь виделась ей в тех сладко-розовых красках, в каких ребенку грезится только-только открывшийся магазин шоколада господина Адольфа Сиу, где каждая конфета — что произведение искусства в красочной упаковке. «Когда ты избавишься от этой жуткой терракотовой рубашки? Это же не цвет, а издевательство над цветом!» Алексис к таким приветствиям уже привык, так что просто улыбнулся. «И вам доброго утра, тетушка. Лекарства будут готовы через несколько дней. Я принесу». «О, отлично, Алексис, отлично. Деньги я тебе отдам. Тебе, кстати, не дать ли еще денег? Потому что твои паршивцы-родители...» Ее бледное морщинистое лицо, обрамленное копной кудрявых, как у Алексиса седых волос, вдруг исказилось до неузнаваемости, приобретя вид посмертной гипсовой маски с прорезями вместо глаз и трещинами там, где секунду назад танцевали морщины. «Нет, пойдемте лучше завтракать. Только чепчик снимите». Алексис терпеть не мог, когда тетушка предлагала ему деньги. Вообще ненавидел зависеть от кого-либо. Вот и жил в однокомнатной квартире, а не в особняке. Вот и брил клиентов, а не тратил время на балах да охотах. Зато жил он на честно заработанные его собственные деньги. Хотя иногда, думал он, может, не столь и честно заработанные. Все-таки боги, казалось, благоволили ему. Все шло гладко, пусть и с сучками-задоринками, зато маленькими, незаметными. Да и лицензию на работу Алексис выбил буквально чудом. Можно ли тогда вообще говорить о честном заработке? О богах думать совершенно не хотелось. «В мои годы я могу ходить по дому, как хочу и в чем хочу», — фыркнула тетушка. «Серафим, подай к столу еще одну тарелку». «Еще одну?» — удивился Алексис. «Да-да, Алексис, сегодня ты не первый пришел меня навестить. Иди и догоню. Я, как ты, наверное, думаешь, может, и выживаю из ума, но в спальном наряде в обеденном зале не появлюсь. Вот чепчик — другое дело». Небольшой, гостей на 10 стол в обеденном зале уже был накрыт на двоих. Серебряные графины, тарелки, подсвечники, сфинксы, подносы и приборы бликовали хитрым прищуром. Стояли тут и хрустальные бокалы, наполненные вином. Тетушка всегда придерживалась здорового образа жизни. Как она говорила, древние не были дураками, так что не просто так поделились секретом «in vino veritas» — «истина в вине». То, что у фразы есть продолжение, старую графиню ничуть не смущало. Конечно, сюда тоже прокрались ушепти. На полки, в шкафы. Ими был заставлен даже стол, будто трапезу придется делить с магическими фигурками. Алексис давно перестал удивляться тетушкиным причудам и обстановке в особняке, но сейчас чуть не поперхнулся. За столом сидел Виктор. Почему-то, скрючившись в три погибели, он жадно с наслаждением втягивал ноздрями воздух. «Виктор?» — осторожно окликнул его Алексис. «А ты-то тут какими судьбами?» Тот встрепенулся, резко разогнулся. Усы стрелки будто закрутились в разные стороны. Виктор открыл было рот, чтобы ответить, но вместо этого лишь звучно чихнул, и в воздухе заблистал желтый порошок. Лексусу больше ничего не требовалось объяснять. «Виктор, ты что, нюхаешь песок Сета?» Виктор забегал взглядом сначала по посуде, потом по ушепте, будто ожидая, что хоть кто-нибудь защитит его. Поняв, что выкручиваться придется самому, улыбнулся. «Ну да». Он выложил на стол табакерку. «Скажем так, Алексис, это моя маленькая слабость. Маленькая и не то чтобы очень публичная. А тут как раз ночью снова рвануло, так я и это, вот». Алексис не знал, что сказать. Просто стоял и смотрел на открытую табакерку. Там блестел желто-золотистый наркотик. В газетах писали. Его делают из кактуса пийот, что в далеких землях выменивают у туземцев на полудрагоценные блестящие пустышки. Кактусы перетирают, высушивают, смешивают с другими порошками, а над получившимся наркотиком читают злые волшебные слова. Немногие жрецы пробовали использовать песок Сета во время ритуалов, чтобы увидеть вещи за гранью реальности, открыть пути к божественному. Но слишком просто оказалось не рассчитать дозу. Последствия были самыми ужасными. Сначала яркие и красочные галлюцинации, потом быстрая смерть и от чего-то желтеющие зрачки. Торговцы не хотели терять большие деньги. Стали делать песок Сета слабее, так чтобы летальных исходов становилось меньше. Слишком прибыльной оказалась незаконная торговля. Наркотик пришелся по душе любителям ярких галлюцинаций и тем, кто хотел видеть богов не только в отражениях, но и каждый день рядом, за одним обеденным столом. Теперь еще и Виктор. И ради чего? Просто чтобы расслабиться? Алексис вдруг понял. Сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Стиснул зубы, словно готовясь ударить. Неясно, просто по столу или прямо по лицу Виктора. Наконец пришел в себя, потер переносицу. «Ладно. Не мне тебя учить, но...» «Сет, побери, Виктор, ты знаешь, что это незаконно?» «Конечно знаю, я же жандарм. И заметь, дорогой, я его не покупал. Скажем так, это просто улика, которая очень удачно оказывалась у меня в руках несколько месяцев. Ну, а потом... Ладно, все же покупал». «Боги!» — вздохнул Алексис, усаживаясь. «Мой друг-жандарм — наркоман». «Ты просто не умеешь принимать чужие слабости, вот и все», — фыркнул Виктор и спрятал табакерку. «Я же не корю тебя за то, что от одного вида крови ты теряешь сознание». Это задело неожиданно сильно. У Алексиса, еще не до конца отошедшего ото сна, даже кольнуло сердце. «Давай не будем об этом. Забыли. Обо всем». Алексису часто казалось, что боги — большие шутники. Разыгрывают между людьми что-то наподобие лотереи, распределяя горечи и радости, как повезет. Как кости упадут, так и будет, ничего не изменишь. И ты просто песчинка в этом нескончаемом потоке бытия, песчинка, на которую боги, как наиграются, перестанут обращать внимание. Зачем, стало быть, они явили себя миру? Зачем дали знать, что существуют, если ничего больше не делают, не карают, не помогают? Получается, ряженый карнавал, пляска пестрых масок, бессмысленная, зато красивое до опьянения. В богов очень хотелось верить, но костру этой веры не хватало дров, да что там, хотя бы простого хвороста и березовой коры. Пламя веры, охватившее мир 20 лет назад, все еще полыхало, но напоминало мираж, настигший усталого путника у трех гордых пальм Аравийской земли. «Ну вот и славно», — отозвался Виктор, и, расслышав шаркающие шаги старой графини, перешел на шепот. Я собираюсь разворошить это осиное гнездо, Алексос. Что? Разворошить гнездо, говорю. Вывести анубисатов на чистую воду. Боги, Алексос, это будет настоящее расследование. Все понимаю, но зачем ночью было подрывать кабак? Пусть сами и расскажут. Ну, для начала, почему ты вообще так уверен, что это анубисат? И к чему вообще тебе это расследование? Что если к тому, дорогой, что наша чудесная жандармерия, с этой ее побери, состоит на одну половину из бумаг, на другую — из печатей? Я отслужил 30 лет и только раз брался за серьезное интересное дело. А перед пенсией, знаешь, хочется растратить весь порох в пороховницах, чтобы красиво выстрелило. Разговор прервала тетушка. Вошла, села, загремела вилкой, накладывая себе резанную тонкими кусочками говядину. Теперь она шумела, заменяя собой целый оркестр, преимущественно из барабанов и тарелок. Серафим подал кофе. Алексис даже не удивился, что тетушка после утреннего бокала вина спокойно подбадривает организм кофеином. Не самое мудрое решение, но переубедить ее сложнее, чем взять укрепленный город. «Я даже не собираюсь начинать наш разговор со слов о погоде», сказала вдруг тетушка, тщательно пережевывая говядину. «Тетушка, я и не думал», — вздохнул Алексис. «Я, поверьте, тоже», — поспешно отпив кофе, добавил Виктор. «Зато я хотел... Тетушка, вы сегодня как-то особенно бледны». «Давай уж лучше о погоде», — фыркнула графиня. «Солнце! У меня вполне нормальная бледность для той, кто ждет не дождется отправиться на тот свет и перешагнуть пограничную ситуацию». «Тетушка!» «Алексис!» «А, по-моему, госпожа графиня отлично выглядит», — улыбнулся Виктор. «Вас, говорит, мудрость лет». Тетушка слегка закашлялась. «Как обстоят дела в жандармерии?» Виктор махнул рукой, чуть не выронив вилку. «Старая рана». Графиня вновь наполнила тарелку. «Кстати, Алексис», — протянула она, закончив жевать, — «как там твои дела, любовные?» «О, нет, сейчас начнется. Опять». «Нет, правда, солнце. Как там твоя эта... демонесса? Или как мне это чудо природы правильно называть?» Виктор к разговору не присоединился, делая вид, что ничего не видит и не слышит. «Да все по-старому», — пожал плечами Алексос, ставя фарфоровую чашку на место. «У нас все замечательно». «Очень-очень зря». Графиня поправила чепец. Явно собиралась продолжить, но вдруг закашлялась сильнее, побледнела. Алексос подскочил к ней, чуть не уронив стул, но она сделала жест, мол, не надо, не стоит беспокоиться. Алексис прочел в ее глазах несказанное «все только к лучшему». «Тетушка, все хуже, да?» «Все только лучше». Так и знал. Графиня обхватила его руку холодными ладонями, по которым никто уже давно не мог прочитать линии судьбы. Она рассказывала, как не жалела денег на оракулов и шарлатанов, желая узнать, как и когда умрет. Ей грезилось, что смерть она встретит с улыбкой на лице, уткнется лицом в ладони, уснет, не снимая одежды, и отправится сквозь 12 часов тьмы на ладье с рваным парусом. «Алексис, солнце, я скоро умру. Наконец-то!» «Прошу, не говорите такой... «Не перебивай!» «Куда делись твои манеры? Ты у меня всегда был воспитанным мальчиком. Да, я скоро умру, но успею пожить, чтобы как следует подготовиться. Но сейчас послушай меня внимательно, солнце, хорошо? Хотя нет, сперва...» Она отвернулась и крикнула. «Серафим, принеси!» Лакей появился быстро. Нес начищенный до блеска посеребренный поднос со стопкой распечатанных конвертов. В полной тишине даже Виктор перестал сопеть, поставил его и удалился. Алексос сперва поглядел с опаской. все же взял конверт и вытащил пожелтевший лист бумаги. Пригладил края, пробежался глазами. Это они, солнце. Теперь-то мне точно пора их вернуть. Он вдруг вспомнил имение в деревне, ныне проданное, и палящее июльское солнце, обжигающее голую мальчишечью спину. Спрятаться от жары не получалось даже в лесу, где они с соседскими детьми бродили днями напролет, пытаясь найти корень мандрагоры. Алексис вычитал о нем в одной из старых книг тетушкиной деревенской библиотеки. Она казалась заброшенной, лишь слуги недовольно сплетничали, раз в несколько дней вытирая пыль. Алексис вдоволь насмотрелся причудливых рисунков, изучил главы о мандрагоре от и до, узнал рецепт любовного снадобья и рассказал соседским детям, шепотом, словно передавая некое тайное знание, доступное лишь посвященным в сложную цепочку мистерий. Недолго думая, мальчишки в тот же день отправились в лес, но раз за разом находили только мелкие грибы и крупные шишки. Потом они играли еще уже ближе к домам, валялись в стогах сена и набивали карманы этим ложным златом, чтобы торговать друг с другом безделушками. Чаще всего Алексис обменивался с постоянно хохочущим по поводу и без мальчишкой, имя уже позабыл, у которого вечно находились и нужные для игр безделицы, и темы для разговоров. Но больше остального Алексис обожал ходить в гости к этому пареньку. Дома их непременно встречал суровый, бородатый и безмерно добрый отец. Чужой отец, цирюльник, бривший бороды, пускавший кровь днем и разливавший чай вечерами. Грубыми, толстыми пальцами он откручивал потускневший бронзовый краник самовара. Так его за глаза взрослые и звали — сибирский цирюльник. И все тут, без комментариев. Возвращаясь после игр, Алексис обязательно обнимал тетушку, а она кормила его смородиновым вареньем из бело-голубых фарфоровых тарелочек. Таким сладким, что пить хотелось весь оставшийся день, а ночью снились прекрасные птицы с переливающимися всеми возможными цветами и перьями. Вечерами, когда графиня, как она говорила, решала взрослые вопросы, Алексис вновь усаживался в большое кожаное библиотечное кресло, но на этот раз не читал. Доставал листы, перо, чернила и кривым почерком выводил письма родителям. Рассказывал об очередном походе в лес и очередной неудаче, о соседских козах, которые крестьяне зачем-то били прутиками, о толстой кухарке, вечно охующей, когда Алексис заглядывал на кухню, перепачканной после игр. Родительского адреса он не знал. Но когда однажды Алексис рассказал об этом соседским мальчишкам, они рассмеялись, но тут же добавили: «Мы не над тобой. Жил у нас тут один. Вечно писал письма деду, адреса которого не знал. Так и оставлял, на деревню дедушки». Потому Алексис, заканчивая писать, сначала просто вкладывал письма в конверты, а их прятал в ящик стола. Как-то раз попытался придумать адрес, но быстро догадался, что так почтальон с отчего-то всегда красным лицом ничего не поймет и просто выкинет все старания в мусор. Так и решил носить письма тетушке. Та улыбалась, забирала конверты, вписывала адрес витиеватыми взрослыми буквами, Алексис никогда не понимал ее почерк, и складывала стопкой на журнальном столике. Каждое утро столик пустел. Ответа Алексис ни разу не получил. Подрос, бросил писать. Тетушка продала поместье, а воспоминания о письмах потерялись в ворохе более насущных проблем. Корень мандрагоры никто так и не нашел. И вот все эти детские письма, написанные кривым почерком, со множеством ошибок, лежали перед ним. Тетушка снова закашлялась. Когда приступ кончился, прошептала: «Я должна была показать. Рано или поздно». Алексис промолчал. Просто взял поднос, подошел к разожженному камину — графиня сильно мерзла последние дни — и, не задумываясь, высыпал письма в голодный огонь. Смотрел, как чернеют и сгорают воспоминания, которые давно стоило отпустить. И, наконец, появилась такая возможность. В голове словно раздался истошный крик. Может, это горело письмо с рассказами о волшебной мандрагоре, тоже кричащей, если вырвать ее из земли. Вдруг вспомнилась недавняя встреча на Анечковом мосту, словно разделившая жизнь на до и после. Теперь Виктор, следом тетушка. Словно одного было мало. Говорят, что с дымом молитвы быстрее достигают сияющих чертогов богов. Может, стоило сжечь эти письма с самого начала, еще в детстве? Отдавать в ласковые руки пламени, не тетушке? Может, тогда его молитвы оказались бы услышаны? И неважно, какими богами. «Солнце! Сказал бы, я могла попросить Серафима», — прохрипела графиня. «Я рада, что ты легко отпускаешь прошлое». «Учусь у вас». Он старался не злиться, но все равно выдавил сквозь зубы. Она словно не заметила его замечания. «Пойми, солнце, они просто были недостойны твоих писем, эти...» «Хватит, тетушка. Забудем, пожалуйста». «Ну, хорошо». Графиня тут же изменилась в настроении. «Мы, кстати, не договорили. Прости, какая-то я рассеянная. Что там с этой твоей безродной дев...» «Тетушка, я вас прошу, давайте не будем об этом. Я разберусь как-нибудь сам». «Нет уж, Алексис, я не могу молчать. Ты, в конце концов, мой племянник. Боги мне свидетели, я ничего не имею против того, что она... как там правильно говорить? Сущность иного порядка, сшитая из ка, как из лоскутков ткани. Это меня действительно не волнует. Но пойми, солнце, она просто не твоего поля ягода. Какая-то жрица в храме. Тебе стоило бы присмотреться?» «Нет, тетушка», — перебил Алексис, возвращаясь за стол. Аппетит пропал окончательно. «Я сам прекрасно знаю, кто моего поля ягода, кто нет. И об этом мы уже сотню раз говорили». «Если бы ты разбирался во всем сам, то далеко бы не уехал. Цирюльник, боящийся крови. Да тебя бы насмех подняли без моих советов». Графиня сильно закашлялась. Взмахнула руками, не выпуская из одной вилку, из другой нож, будто собиралась обороняться. «И я уверена, боги такой союз тоже не одобрили бы. Они знают, что...» «Я вообще не уверен, знают ли они хоть что-нибудь. И не плевать ли им на все это?» Снова началось. Перепалки с тетушкой — мелочь. Со временем они стали такой же рутиной, как умывание и утренний чай. Но боги... Последние месяцы Алексису совсем не хотелось думать о них, видеть их присутствие и подаренную ими магию на каждом углу, начиная с газетных заголовков и дирижаблей в небе, заканчивая храмами и праздниками. Алексис давно разбил свои розовые очки, но пару осколков сохранил на память, чтобы в самые мрачные времена мир казался, не становился, куда там, капельку добрее, отливал оттенками душистого, лавандового и медово-персикового. Сейчас, как никогда, Алексису хотелось посмотреть сквозь эти осколки, чтобы забыть, взглянуть на мир по-новому, сделать его проще. Он ненавидел себя за то, что перестает верить. Перестает верить в то, что сделало мир лучше, в то, что вернуло ему любимую, в то, что обещает вечную жизнь после смерти. «Солнце, что ты такое говоришь? Я понимаю твои препирания со мной, весь в родителей, но это...» Графиня тут же закашлялась. «Как ты можешь говорить такое? Сейчас же возьми свои слова обратно, потому что боги...» «Повторю еще раз. Я сам способен разобраться в своей жизни. И если вы за столько лет не можете этого понять, тетушка, то я ухожу, счастливо оставаться. Больше вы меня не увидите, даже на празднике!» Он не любил скандалов. Чувствовал, как выходит из себя. Слишком много всего за раз. Вопли тетушки, сон, песок Сета, Анубисат, письма. Вместо слов, криков или оправданий Алексос залпом допил кофе, убрал с колен салфетку, тихо встал, задвинул стул и под возмущение тетушки ушел из обеденной залы. «Негодник!» — крикнула она ему вслед. «И куда делся тот славный мальчишка?» «Полагаю, вырос», — вздохнул Виктор, и тут же, чтобы хоть как-нибудь сгладить неловкую ситуацию, причмокнул. «Отличная говядина, графиня! Прямо потрясающая!» Тетушка поуспокоилась. Улыбнулась, снова кашлянула. «Спасибо, вахмистер. Сегодня вы прямо луч света в темном царстве юношеского максимализма. Кстати, хотите анекдот?» «О, нет, спасибо. Не любитель». «А я всем все равно расскажу. Итак, если не обращать внимания на неприятности...» Алексос чувствовал себя виноватым перед Виктором. Знал, что сейчас начнется время бесконечных анекдотов. Сигнал того, что настроение тетушки заметно улучшилось. Рано или поздно оно настигало каждого. Алексос поднялся на этаж выше. Особняк, как обычно, был тих и пуст, не считая кряхтения и шарканья старого Серафима, да редких разъяренных возгласов толстых кухарок с подвальных этажей. Алексос больше всего хотел минуту одиночества, ничего другого не просил. Встал у большого зеркала, закрыл глаза. Не прошло и мгновения, как на его плечи легли знакомые руки. «Спи и забывай», — прошептала Анна. Голос летел ночными мотыльками. «Забывать, но не спать», — ответил Алексос, притягивая ее, шагнувшую навстречу из зеркала к себе. «Мне снился ужасный кошмар. Жалко, тебя не было рядом». «Но это ведь просто сон». «Да». Алексос помолчал. Открыл глаза и повернулся к Ане. Она еще стояла одной ногой в зеркале, мерцая, как северное сияние. «Мне снова сказали, что ты — это неправильно. Для меня. А может, и неправильно в целом, с точки зрения природы». «Я все слышала, Алексос». «Ты страшная девушка», — рассмеялся он. «И что думаешь?» «Не привыкла задумываться о словах сумасшедших, себе дороже», — улыбнулась Анна и тут же посерьезнела. «Но я хотела поговорить с тобой кое о чем важном. Не тут, на крыше. Помнишь, как подниматься?» «Не хочу врать, что знаю этот особняк как свои пять пальцев, но вот тетушку знаю достаточно. Догадываюсь, куда идти». Интуиция не подвела. На захламленном чердаке оказался путь на крышу. Подняв облако серой и меланхоличной пыли, Алексос открыл люк, сощурился от солнца и вскарабкался по выдвижной лесенке, а она забралась следом. Серебряные шпили искрились, солнечные блики суетно мерцали, будто пузырьки только-только налитого в бокал шампанского. Алексос и Анна подошли почти к краю, сели, посмотрели на город. Крыши переливались на фоне кристально-голубого неба. Вдалеке, со стороны Финского залива, медленно и лениво тянулись пухлые тучи, налитые густыми чернилами. Анна все молчала. «Что ты хотела сказать?» — наконец спросил Алексос, насторожившись и повернувшись к ней. «Знаешь», — выдохнула Анна, — «давай потом. Я вижу, в каком ты настроении. Правда, лучше не сейчас. Тебе это не понравится». Она замолчала. Да что такое важное она не решалась сказать? Может, просто боялась испортить настроение? Зря он передал ей слова тетушки. Хотя, если она сама все слышала, она, наконец, заговорила. «Помнишь, я спросила, все ли у тебя в порядке? Я ведь вижу, что не все. Расскажешь? Да. То есть нет, не сейчас. Все сложно. Анна вдруг надулась. Протянула, как маленькая девочка. «Ну, расскажи!» Он не улыбнулся. «Ты слышала, что случилось на Анечковом мосту? Читала? А что там случилось? Ничего такого не видела». «Значит, они даже не написали об этом в газетах. Боги!» «Хотя нет, при чем тут боги? При чем вообще?» Алексас резко замолчал. Хмыкнул, хотя хотелось заплакать, и, казалось, слезы будут густыми, кровавыми. Они снова помолчали. «Знаешь, тут Виктор...» — Алексас заговорил первым. «В общем, песок Сета. Мир катится в тартарары. Я запутался. Боги, как я запутался, Анна!» «Почему-то я не удивлена. Насчет Виктора и твоей реакции на его маленькую слабость». Она пожала плечами и, поколебавшись, добавила. «А насчет моих новостей? Так или иначе, пожалуйста, будь готов, ладно? К чему? К чему угодно». Алексас посмотрел на город. Забавно. Другой на его месте наверняка бросился бы с крыши. После явления богов Старого Египта уж наверняка. А он лишь чувствовал, что еще немного, еще одна новость, одно неожиданное открытие, и он сломается. Внутренние весы не выдержат, статуэтка богини справедливости Маат перевесит. И все же Алексас понимал, что она намекает ему, поступает как таинственная восточная красавица из старых сказок. «Останавливать мне тебя бесполезно», — вздохнул Алексас, поправив рукава рубашки. «Просто аккуратно, ладно? Я тебя очень прошу». Она поцеловала его. «Можешь считать это своего рода подписью». Она натянуто улыбнулась. Потом они смеялись, пусть она явно с большим трудом. Смотрели, как тучи затмевают ясное небо, и как падают на брусчатку далеко внизу первые капли холодного дождя, заливая Санкт-Петербург перекатным звенящим серебром. Когда дождь усилился, разошлись. Анна убежала в одно из зеркал, поцеловав Алексаса на прощание. Он же спустился и зашел в тетушкину спальню. Та все еще была пуста. Сам не понимал, что на него нашло. Не хотел ни во что лезть, проблемы так хватало. Но тон и взгляд еще при жизни выдавали Анну с головой. Сейчас они тревожили. Лучше бы она рассказала все сегодня же. День и так безнадежно испорчен. Тогда он бы смог нервничать по конкретному поводу, а не от чего-то фантомного и незримого. Алексас аккуратно открыл один ящик прикроватной тумбочки, потом второй. С третьей попытки нашел, что искал — маленькую потрепанную книжицу. Раскрыл на случайной странице, пролистал, убедился, что вытащил именно то, что нужно, спрятал книжицу за пояс штанов, прикрыл рубашкой и вышел из спальни, аккуратно притворив за собой дверь. Знал, тетушка такой поступок даже одобрила бы.